он был вынужден еще раз разъяснить позицию партии в вопросе о коллективизации, порой вольно или невольно своими обобщениями дискредитируя саму идею перестройки сельского хозяйства на путях постепенной кооперации. В ответах колхозникам генсек писал: «Иные думают, что статья «Головокружение от успехов» представляет результат личного почина Сталина. Это, конечно, пустяки. Это была глубокая разведка ЦК». И далее: «Трудно остановить во время бешеного бега и повернуть на правильный путь людей, несущихся стремглав к пропасти». На социальные, экономические, культурные, духовные интересы Сталин предпочитает отвечать военными терминами: разведка, фронт, наступление, отступление, перегруппировка сил, подтягивание тылов, подвод резервов, полная ликвидация врага. Речь, разумеется, шла и о ликвидации кулачества как класса, и при всем при этом признание в том, что масса людей несли стремглав к пропасти. Как бы резюмируя свое понимание сути и методов преобразования села, Сталин на конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 года заявил: «Для того, чтобы мелкокрестьянская деревня пошла за социалистическим городом, нужно насаждать в деревне крупные социалистические хозяйства в виде совхозов и колхозов». К слову сказать, через 10 лет в редакционной статье большевика об этой аграрной речи Сталина будет говориться следующее: «Большевистская партия под руководством товарища Сталина дала изумительный образец решения крестьянского вопроса. Триумфом сталинской программы социалистической переделки крестьянского хозяйства является сплошная коллективизация и ликвидация на ее основе кулачества как класса. Эту боевую программу переделки крестьянского хозяйства на социалистической основе товарищ Сталин изложил в документе величайшей теоретической силы в своей речи на конференции аграрников-марксистов». На основании работы специальной юркомиссии о кулаке в январе 1930 года было принято по настоянию Сталина постановление ЦК о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Эта партийная директива усилила напряженность у деревни, поскольку в соответствии с постановлением кулакам путь в колхозы был закрыт. Положение этой группы крестьянства стало трагическим и безысходным. Выступления кулачества против советской власти усилились, принимая порой большой размах. Методы принуждения, насилия, администрирование, которое в свое время проповедовал Троцкий, были подхвачены Сталиным и использованы в максимальной мере. А это все означало глубокое отступление от ленинской политики по отношению к крестьянству. Промышленность только развертывала производство тракторов. Зерновое хозяйство сразу же забуксовало, следом и животноводство. А главное, сразу же была подсечена предприимчивость крестьянина. Производительность труда стала ниже, чем в индивидуальном хозяйстве. Последствия были исключительно тяжелыми. Во многих районах начался массовый забой скота. К 1933 году, по сравнению с 1929 годом, его количество сократилось в 2-3 раза. Чтобы помешать засаливать мясо, резко ограничили продажу соли, сократились площади засеваемых земель. Однажды в ту редкую минуту, когда он почти заколебался в верности своего выбора,